Глава 7. Хотя Франциско преуспевал в своих домогательствах не так легко, как надеялся, падая на колени в карете герцогини, уже через несколько дней совместная жизнь с Пеппой перестала казаться ему чем-то естественным и само собой разумеющимся. Он говорил себе, что этот брак никогда не был для него внутренней необходимостью, а теперь и вовсе стал фальшью. Раньше он мало считался с Пеппой, руководствуясь неписанным правом мужа, правом, может быть, несколько тираническим, но всеми признанным, и попросту отвечал на все молчаливым пожатием плеч. Теперь он почти сознавал свою вину перед ней. Новая любовь с самого начала казалась ему неотвратимой, как закон природы. Он даже мысленно не пытался ее перебороть, но чувство, которое он испытывал к отвергнутой и отошедшей на задний план жене, вызывало в нем какую-то неловкость. Он видел, что Пеппа утратила былую красоту. Знал, что этому способствовали неоднократные роды. Он воспринимал ее сухость, ограниченность, мещанство, как воспринимал бы затхлый запах, и отлично помнил, что никогда всерьез не пытался помочь ей раздвинуть узкие рамки ее жизни. Поэтому он попытался по возможности загладить свою вину перед Пеппой другим способом и откупиться от жены, окружив ее роскошью. Пеппа принимала это просто потому, что имела право делить с мужем его доходы и продолжала держаться с ним, как издавна привыкла, никогда ни в чем прямо его не упрекая. Более того, при всей своей замкнутости, сдержанности, холодности, она старалась, без этого совместная жизнь стала бы совсем уж немыслимой, сохранять некий всепрощающий товарищеский тон. Делала она это ради Хавьера, единственного оставшегося у них ребенка. Брата она на помощь не звала, и он ни во что не вмешивался. Хотя все прекрасно знали, что Франциско редко работает над портретами дольше одного дня, его временное переселение в герцогский дворец было объяснено тем, что ему заказан портрет. Маркиз де Вильяфранко пребывал сейчас вместе с двором в Аранхуэсе. «Вы даже не подозреваете, насколько сильно вы перевернули душу несчастного, обезумевшего от любви художника, который греется в вашем сиянии, как на солнце», признался в один из этих вечеров герцогини ее гость. «Все, что было до вас, распалось и стало прахом. Неужели мне и впредь придется малевать все эти равнодушные лица, все эти веселые сценки, которые я нахожу теперь маскарадными, всех этих святых по церквам? Для каждого, кто соприкасается с вами, мир делается шире и глубже. Вы будете в человеке нечто великое. Я пишу вас, вас прежде всего, но хочу писать и мир, отраженный в вас». Гойя задохнулся. «Продолжайте, Франциско», — отозвалась она тем доверчивым и в то же время сдержанным тоном, который с каждым днем все больше сбивал его с толку и все больше распалял. Бывали минуты, когда он чувствовал себя низведенным до роли комедианта, находящегося здесь лишь для того, чтобы развлекать зрительницу, демонстрируя ей свою страсть. Но даже сейчас одного ее слова оказалось довольно, и он, как ни в чем не бывало, продолжал. «Когда я стою перед вами, все преображается. Само прошлое облекается в ту форму, в какой я переживал бы его сегодня. Пожалуй, теперь я мог бы написать море. Я давно уже не думал о нем. А ведь я знаю, что такое тяжелые переезды по морю. Они затмевают для меня все остальные воспоминания. Я никогда не видела моря. Не поехать ли нам в мое андалузское поместье? Возьмем всего несколько слуг. а то и ни одного, даже Бениту. Бениту был карлик-полуидиот, которого герцогиня баловала как комнатную собачонку. «Мы поедем с вами вместе на Гвадалквивир глубокий», — пропел художник в ответ, взяв несколько аккордов на гитаре. Сейчас он до некоторой степени почувствовал себя хозяином положения. «Прими, Франциско, слова Каэтаны за чистую монету. Она, он знал это, в ту же минуту ускользнула бы от него». Он пропел песню до самого конца. Его маленькие острые глаза смотрели куда-то в пространство. Слегка нахмуренные брови придавали этому взгляду, перед которым вставали поля Андалузии, особую силу и притягательность. «Я поднимусь еще выше. Перерасту себя благодаря вам, Донья Каэтана», — еще раз торжественно объявил он. «Не заблуждайтесь на мой счет. Быть может, меня влечет к вам простое желание уйти от лжи, скуки, марионеточного бытия того общества, в котором я выросла, просто тоска по настоящей жизни, по людям, добивающимся чего-то с помощью собственных достоинств, а не происхождения». «Что за революционные речи, герцогиня?» «Во мне действительно пропала революционерка». «Нет, что я, еще не пропала. Быть может, пригожусь и я. Герцогиня Альба, возглавляющая восстание против испанских бурбонов. Что вы на это скажете, господин придворный живописец?» «Собственно говоря, мое место в Париже. А пока я ограничиваюсь тем, что выписываю оттуда свои туалеты. Мои поставщики, как всегда, на высоте, политика их не касается. Вино, которое я оттуда получаю, тоже превосходно». Каэтана позвонила и приказала подать шампанское. Потом перегнулась через стол, поближе к художнику, крепко взяла его за руку и продолжала. «Я хочу открыть вам тайну, Франчо. Сохраните ее. Королева тоже заказывает свои туалеты во Франции, но мои связи надежнее. У меня есть агенты, располагающие деньгами и умеющие подкупать кого надо. Мне уже дважды удавалось получать те же платья, что шьются для королевы. Специальный курьер доставляет их мне в Мадрид раньше, чем ей. В них я сразу же появляюсь при дворе, а когда из Парижа прибывает новый туалет для королевы, он оказывается до последней нитки точной копией моего, и она, разумеется, не может появиться в нем. Что вы на это скажете?» «Я восхищен вашей смелостью и остроумием. Когда мы снова встретились, она была уверена, что ничем не выдала себя. Эта женщина ненавидит меня так же, как я ее. Она знает, что я нахожу ее вульгарной. И все же я иногда радуюсь, видя, как она натягивает нос одному пустоголовому придворному за другим и делает, что ей заблагорассудится. Только очень уж пошло делает». Принесли бутылку шампанского, хранившуюся в лохане с горным снегом, который, не растаяв, пролежал в погребе с самой зимы, а вместе с вином и письмо от маркиза. Когда слуга вышел, они чокнулись хрустальными бокалами. «За якобинку и герцогиню из герцогинь! За крестьянина Тореро Махо, исполнителя серенад». Только сейчас герцогиня заметила, что вслед за слугой в комнату проскользнул карлик Бениту и теперь выполз из угла. При виде герцогини весь он засветился радостью, словно избавившись от страшной мучительной судороги. Каэтана распечатала и пробежала письмо. «Вот так новости. Маркиз просит меня явиться ко двору. и настоятельно советует завтра же отправиться в Аранхуэс. Королева уже несколько раз справлялась обо мне. Король тоже выражает сожаление по поводу моего отсутствия. Дело ясное. Марии Луизе не хочется, чтобы у меня были свои секреты, а Карл повторяет то, что она ему подскажет. Уж нет ли у нее шпионов в моем доме? Что мы будем делать? Бенито принялся гладить ей руки, приговаривая: «Прекрасная госпожа! Прекрасная госпожа!» Франциско предложил отослать карлика, но безуспешно. «Что мы будем делать?» — повторила герцогиня. Франциско был счастлив этому «мы», сказанному как нечто само собой разумеющееся. «Мы найдем отговорку», — ответил он, укрепляя завоеванную позицию. Герцогиня улыбнулась. «Мне хочется провести здесь, по крайней мере, еще несколько дней». «Несколько дней?» Мысленно он вложил в них столько, что они показались ему неделями. «Я прибегну к помощи нашего врача Дона Гаспара», — деловито объявила Каэтана. «Он вернулся из итальянских и немецких университетов с солидными рекомендациями и, несмотря на молодость, пользуется доверием маркиза. Кроме того, он влюблен в меня». Это примечание было встречено художником без энтузиазма, но он не мог не признать, что Дон Гаспар — послушное орудие в руках герцогини. После нового бокала шампанского Каэтана сочла, что для вящей убедительности врачу придется кое-что показать, и выложила Франциско рискованный и забавный план. Обсудив все и вволю посмеявшись, они приступили к его осуществлению. Каэтана положила правую ногу на кресло и обнажила колено. Франциско притащил палитру и расписал его так искусно, что на известном отдалении оно казалось опухшим, а самое главное, было окружено целым созвездием синих и зеленых пятен. Однако карлик, о котором они начисто забыли, внезапно ринулся к этому произведению искусства и стал его ощупывать. При этом он произвел разрушение, потребовавшее основательной реставрации. Бенито прогнали. Когда все снова оказалось в порядке, часть свечей погасили, чтобы на изувеченную ногу падал не слишком яркий свет. Франциско спрятался в соседней комнате. Едва вызванный тем временем врач, на редкость красивый молодой человек, успел переступить порог, герцогиня крикнула, чтобы он не подходил близко. Собственно говоря, для таких случаев надо бы иметь врачей-женщин. Дон Гаспар почтительно, хотя и с легкой улыбкой, застыл на месте. Теплый тон герцогини подкупал его. «Я ушибла колено, доктор. Вам, конечно, даже издали видно, как ужасно оно выглядит. Ничего опасного, к счастью, нет, но я, по крайней мере, неделю не смогу двигаться. Или, в лучшем случае, смогу лишь с большим трудом. Нет-нет, пожалуйста, не подходите. Я не разрешаю». При этих словах она бросила врачу кокетливый взгляд, который сразу отодвинул на второй план разукрашенное синяками колено. «Даже на таком расстоянии я, ваш покорный слуга, герцогиня, что изволите приказать? Взгляните еще раз на мое колено. Вот так. Хорошо?» И она осторожно прикрыла ногу приготовленным заранее полотенцем. «Видите ли, доктор, я хотела просить вас не о лекарстве. У меня для таких случаев есть испытанное домашнее средство. А кое о чем другом. Я собиралась завтра отправиться ко двору, но теперь, как это ни досадно, не могу. Дабы у их величеств не возникло ни малейшего подозрения, будто я уклоняюсь от своих обязанностей, мне важно заручиться мнением авторитетного лица. Вы же знаете, милый доктор, какой капризной и необузданной особой считают меня при дворе. Вот тут-то вы и должны мне помочь. Никто не поможет мне лучше, чем вы». Взгляд и тон герцогини окончательно покорили врача. К тому же он просто не мог додуматься, что за всем этим скрыто. Правда, выглядело колено на его опытный взгляд несколько сомнительно, но он тут же счел за благо отмести подозрения. Каким образом колено приобрело такой вид? А, ладно, даже врачу не всегда полагается все знать, решил он. Почему бы не сыграть небольшую роль в кокетливой комедии, особенно если ее предлагает ему такая очаровательная женщина, которую он, помимо всего, обяжет своей услужливой преданностью? «Напишите несколько строк маркизу», — отдала Донья Каэтана последнее приказание, «и принесите мне вашу записку завтра утром. Я приложу к ней письмо с отказом ехать. И отошлю с нарочным. Только не сгущайте краски, Дон Гаспар. Не то маркиз чего доброго кинется в Мадрид. Зачем тревожить его попусту? Мы уже договорились. 8-10 дней полного покоя, и все, надеюсь, пройдет». Дон Гаспар обещал. Он нашел, что последние слова герцогини проливают достаточный свет на подоплеку событий. «Сегодня ты... послезавтра я», — мысленно сказал он неведомому счастливцу и покинул комнату больной не без некоторых упований. Обрадованный Франциско вернулся и заботливо удалил душистым маслом ту краску, какая еще не успела перейти на полотенце. «Дело явно идет на поправку», — шепнула Каэтана. «Но сегодня ночью вам нельзя, Франчо, оставлять больную одну».